Но что мне делать? Я хочу ему счастья и мучаю его. Отчего я его мучаю? От того, что мне самой плохо. Иногда мне кажется, что Павел самый близкий мне друг. Так хочется прижаться к нему, спрятаться у него на груди. А иногда наоборот, чувствую, что все не так, что это мне чужой непонятный человек. Мама говорит, зачем ты мучаешь Павла? Выходи за него. Он сделал предложение по-старинному, пришел к моему отцу, поговорил с мамой. Будто они, а не я, решаю мою судьбу. Выйти замуж. За кого-то надо выйти замуж. Надо. Почему надо? Меня ошеломила его влюбленность. Я сдурела от восторга. Любовь заражает. Знаю, что буду любить только одного, но этот один не будет им. Как долго еще могу это выдерживать? А если расстаться, то что со мной будет? Так неуютно становится, пусто внутри от всех этих мыслей. А если нет? Если совсем не люблю, почему держусь за него? Да какой там держусь? Цепилась в него когтями, зубами. Буду сильная, буду холодная. Я скажу ему так: Павел, я тебя очень люблю, но любовь — это еще не все. Нет, не так. Надо прямо. Тебе не нравится, что я хочу выступать, что хочу быть в центре внимания, что мной восхищаются, делают комплименты, что у меня появляются поклонники, а это неизбежно, если выходишь на сцену. Ведь для чего сцена? Для того, чтобы отдать любовь не одному, а многим, и влюбить в себя весь мир. И тебе это больно. Вернее, это льстит твоему самолюбию, но еще больше царапает твое чувство собственничества. Да, мне приятно, что мне оказывают знаки внимания, что меня любят. Но для этого жизнь не дана, чтобы меня любили. И наоборот, какая женщина не оскорбится, если кто-то не обратит на нее внимания? Вот я и заставила тебя в меня влюбиться. Понимаешь? Понимаешь, что произошло? Я влюбила тебя в себя, а теперь не знаю, что с твоей любовью делать. Нет, все не то. Скажу так. Мы очень разные, ты очень хороший человек. Павел, добрый, мужественный, сильный, но у тебя тяжелая душа. Ты, кажется, вообще не умеешь смеяться. А я легкая, хочу смеяться и радоваться всему, всем красивым вещам на свете. Вот папа подарил мне новую шелковую рубашку с настоящими брюссельскими кружевами. Так приятно надеть ее на голую кожу. А ты вообще умеешь радоваться-то жизнь? Помнишь, Паша, ты сказал, как можно петь и веселиться, когда такое время, столько кругом боли, несчастья, зла. А я считаю, что если красота и любовь не ко времени, тогда нужно быть красивой и любить на зло времени. Он спросит, о чем ты? Как всегда, не поймет меня. Ты видишь только себя. Вот, например, Павел, фотография. Очень важно, если хочешь быть на виду на сцене, иметь хорошие фотографии. Я все ждала, что ты будешь меня снимать, сделаешь красивый портрет, ведь мне это так важно. А ты не догадался, пока не спросила. Извинялся, ругал себя, что олух. Сделал, но неудачно. А переснимать тебе некогда. Я тебя больше об этом не попрошу. У тебя есть более важные вещи, чем я. А я так и осталась без хорошей фотографии.